Глава 10. Наше чувственное буйство улеглось только под утро. На рассвете мы забылись в объятиях друг друга, сплетясь так крепко, будто боялись потеряться. Даже во сне лорд касался губами моих волос, чутко подрагивая ноздрями, втягивал мой запах. Его суть, насытившись, отступила, вернув ему облик высокородного эльфа. Клыки втянулись, больше не демонстрируя хищную подноготную альва. Мягко освободившись из кольца рук, я бросила прощальный взгляд на этого прекрасного мужчину. «Прости меня. Если сможешь, прости и будь счастлив. Мне же без тебя свет точно будет немил. Прости, прости, прощай». Погасив в себе желание поцеловать его напоследок, я соскользнула с постели, собрала сваленные на полу вещи и, прижимая этот ворох к груди, прокралась за дверь, плотно затворив ее. Спустившись в прихожую на первый этаж, оделась, повернула на кулоне центр, накидывая личину, и посмотрела в зеркало. Бедный Арсенчик выглядел так, будто на нем всю ночь галопом вместо лошади скакали. Был бледен, под глазами залегли тени, а губы неестественно олели, предательски сообщая припухлостью о бурно проведенной ночи. Я дотронулась кончиками пальцев до раздраженной кожи рта, с теплом и нежностью вспоминая пережитые минуты страсти. Теперь эти воспоминания будут греть меня долгими, одинокими ночами. Больше не могу представить рядом с собой никого, кроме Арвендала. Лучше уж быть одной. Взгляд упал на руку с меткой, проявившейся из-под частично стершегося грима. Узор налился сочностью, добавив новые завитки. Именная, что на запястье, тоже не принесла радости. Леди Лекандра де Валерстриэль, муж лорд Арвендал де Валерстриэль, сияла теперь на ней. А это значило только одно — консумация брака состоялась, и мы с Аром отныне супруги, перед богами и людьми. Как там сказал тот драконище Эрине? Обряд в храме — только формальность. Похоже, это действительно так, но, к сожалению, ничего не меняет. При выявлении мага-хамелеона отправят на костер, несмотря ни на что, и мой лорд рано или поздно овдовеет. Положив ключ на этажерку рядом с входной дверью, я бросила прощальный взгляд в сторону спальни, где на постели, в сладостной неге, отдыхал мой лорд, мой любимый и единственный. Рванула из груди сердце, незримо оставляя рядом с ключом, заперла все чувства на замок и шагнула через порог, больше не оборачиваясь. Окольными путями я прокралась в общежитие. В комнате придвинула собранные вещи к двери и сама уселась тут же, прямо на пол. Кровать и кресло так и манили мягкостью, но я понимала, что стоит на них устроиться, как я тут же усну. И наверняка просплю утреннюю побудку и убытие гостей из академии. Лучше уж вовсе не спать, хотя оставшиеся часы ожидания обещали стать невыносимо тяжелыми. Измождённое ночью любви тело болело и неприятно стенало, будто его пропустили через камнедробилку и настойчиво требовало отдыха. Решив скоротать время с пользой для дела, я достала ларчик с гримом и взялась за подготовку к подделыванию именной печати и сокрытию брачной метки. Неслышно проскользнув через купальню, в комнату прокралась Айонель. Вид ее был ничуть не краше моего. Всклокоченные волосы, неестественно бледное лицо при разительно пылающих каким-то лихорадочным румянцем щеках, налившиеся алым цветом припухлые губы. Кое-кто тоже весьма увлекательно провел эту ночь. «Лейка, я чуть не уснула, дожидаясь тебя». Простодушно тут же выдала себе с головой эльфийка. «У меня к тебе очень, очень личная и важная просьба. Ой, а ты что, куда-то собралась?» «Да, пришла пора покинуть вас, други». Кивнув, процитировала я ей фразу откуда-то. «Воспользуюсь убытием гостей и слиняю, поэтому можем попрощаться сейчас». «У тебя не получится», — скептично сморщила Нусая. «Думаешь, все так просто? Магический барьер тебя не пропустит». «Гости будут свободно выходить через ворота, а ты, точно грустный клоун, будешь биться о невидимую стену». Моя рука со смоченным в самодельном тональнике тампоном замерла, зависнув над запястьем и не коснувшись кожи. С немым ужасом я посмотрела на Аю, надеясь, что она сейчас пошутила. «Ты что, ты была с деканом?» — воскликнула Ая, ткнув пальцем в сторону метки и совершенно не обращая на мое ошарашенное состояние внимания. «Лика, я же говорила тебе, чтобы ты избегала его, а ты вместо этого консумировала брак. Как можно быть такой беспечной?» Взгляд упал на ее руку, и на ней я заметила узор, как у меня и Эрейны. Только в отличие от узора Арчанки, брачная отметина Аи была такого же насыщенного цвета, что и моя сейчас. Слова об истинности сами собой вспыхнули в сознании. «Да ты, как я погляжу, тоже целомудрием не блещешь», Слова с шипением ядом закапали с моих губ. «Только вот получается, тебе можно быть со своим истинным, а нам с лордом отчего-то запрещено. Разве закон не един для всех?» Айонель печально покачала головой, будто она желала мне только добра, а я совершенно безосновательно сделала ей больно. «Кроме него, потому что он другой и потому что ты человечка. Будь ты хотя бы простой эльфийкой, совет старейшин смирился бы. А так, вас разведут, несмотря ни на что. Насильно проведут обряд в храме и... Старейшинам не о чем беспокоиться и так напрягаться. Мы с лордом не будем вместе». Перебив ее, проворчала я, возвращаясь к своему занятию. «Как только я найду способ убраться отсюда, я сбегу». «Лика!» — радостно хлопнула в ладоши Айя. «В таком случае ты просто обязана принять мое предложение. Сами боги дают тебе шанс для побега». Прекратив замазывать метку на руке, я подозрительно на нее прищурилась. «Во что на этот раз мироздание намерено впутать меня?» «Мой истинный пригласил меня посетить парящий остров Игнис», смущенно потупившись, пролепетала Айонель. «И мне требуется сопровождающий, чтобы для окружающих все осталось в рамках приличия». Я не сдержала ироничного хмыканья. «Ну да, спать с малознакомым парнем в первый же день и выскочить за него замуж — ничего страшного. А поехать куда-то вместе — обязательно няньку подавай». Она еще больше сконфузилась, пылая щеками, и отчаянно выпалила. «Мне очень-очень нужна ты и твой артефакт личины. Ты вполне можешь продолжить играть роль моего кузена, сопровождать меня в качестве родственника мужского пола. И тогда все правила будут соблюдены. Умоляю, проси взамен все, что хочешь». А наткнувшись на мой скептичный взгляд, выложила припрятанный козырь из рукава. «Вне стен Академии тебе будет легче организовать побег». Я не сумела скрыть заинтересованности, и Айя, вдохновившись, продолжила соблазнять меня свободой. «По пути на парящий остров Игнис, или там ты легко в любой момент сможешь покинуть замок. Не будет барьеров, настроенных на удержание тебя. Только прошу, побудь со мной хотя бы пару дней, чтобы заткнуть рты злопыхателям». Отложив многострадальный тампон с гримом в шкатулку, я постучала пальцем по краю, размышляя, соглашаться или нет. Все сводилось к тому, что для меня это был единственный способ скрыться из Академии и от лорда. «А нас разве отпустят посреди учебного года?» Напоказ безразлично фыркнула, не торопясь говорить эльфийке, что уже согласна. Другого плана пока все равно нет. «Когда поездку-то наметили?» «Он у меня достаточно высокого положения, поэтому нас отпустят без проблем. А выезжать мы должны сегодня, сразу после занятий, поэтому хорошо, что у тебя вещи собраны». Моя челюсть с грохотом упала на пол, и Айя восприняла это как знак согласия. «Уи, Лика, мы отлично проведем время, вот увидишь!» Кинулась мне на шею, тиская в объятиях. Когда я уже собиралась взмолиться о пощаде, внезапно отстранилась и бросила стеснительный взгляд на шкатулку с гримом. «А ты не можешь, по дружбе, так сказать, с помощью волшебных красок, немного замазать мою брачную метку, будто пока еще не было консумации?» Ошалев от такой наглости, я расхохоталась. «Вот же пройдоха остроухая, на вид ангелочек ангелочком, а дай палец, всю руку оттяпает». Арвендел де Валерстриэль. Он проснулся, когда его кошка тихо вынырнула из постели и прокралась на цыпочках на выход из спальни. Но впервые тело наполняло такая сытая нега, что лорд решил не вставать и дать ей время побыть одной. Иногда женщины нуждаются в таком одиночестве, и Ар об этом прекрасно знал. К тому же сегодня он стал у нее первым мужчиной, а для юных дев это большой стресс. К примеру, его бывшая жена после первой брачной ночи закрылась в своих покоях и проплакала 3 дня. А после еще неделю бледнела и шарахалась от него, будто от чудовища. Хотя с ней-то он как раз был старательно сдержан и нежен в постели, и даже ни разу не оголил клыки. Не то что с Ликой, первобытная суть вышла из-под контроля и явила себя во всей хищной, необузданной красе. Но кошку это совсем не напугало. Наоборот, она с таким восхищением смотрела на него, будто никогда не видела ничего прекраснее. Так страстно принимала его, требуя брать ее еще и еще. Ненасытная, как и он сам. Ар улыбнулся, откидываясь на спину и блаженно потягиваясь. Нет, кошка не та, кто станет ронять слезинки от страха при виде клыков или мужского достоинства. Его маленькая сосланка знает, что нужно делать с мужчиной. Знает даже такие ласки, о которых он сам не догадывался. Что она вытворяла губками и язычком? Ох, как порочно. И как же мучительно сладко. Скорее всего, она просто пошла принять душу и скоро вернется. Но когда Лика не появилась ни через минуту, ни через 5, Ар забеспокоился. «Что-то случилось?» Он стойко выдержал еще немного, дав ей время на женские дела, прежде чем пошел искать. В купальне она не обнаружилась, впрочем, как и в других комнатах. И Ар азартно усмехнулся. «Вот проказница! Сбежала!» Его кошка по-прежнему играет с ним, сводит с ума независимым характером. Ничего, он приручит ее, сделает так, что ей больше не захочется от него уходить. Лорд принял душ и спустился на кухню. На столе красовался оставленный с вечера бардак. Они ведь так и не поужинали вместе. А значит, он все еще должен кошке запеченное мясо, а она ему пирог. Арвендел только успел смахнуть со стола остатки еды в корзину, заварить кофе, как из кабинета донеслась трель вызова артефакта связи. Это оказалась Елизавета фон Марлейтен, герцогиня, хранительница библиотеки и его старая приятельница по совместительству. «Ар, ты не присылал мне весточек с тех пор, как взялся за дело Игнис, и я решила позвонить тебе сама», — укорила Лис, старательно недовольно морща носик. Но по любопытно сверкающим глазам лорд понял, она знала, что он найдет здесь судьбу, свою кошку, и специально подстроила так, чтобы он не смог отказаться от поручения. Как та, что видит будущее, Лис смогла рассмотреть в потоке вероятностей эту встречу. И если бы он, как и планировал, в тот день ушел в Великое Древо, они с кошкой никогда бы не нашли друг друга. «Благодарю», — выдохнул Ар, тепло ей улыбнувшись. «Ты снова спасла меня, золотой цветочек». «Так ты нашел ее?» Отбросив все напускное, захлебываясь восторгом, воскликнула женщина. Азартно блестящие глаза и порыв, с которым она наклонилась к экрану, вновь явили Ару ту жизнерадостную девчонку, которую он знал прежде. Энергия, бьющая из нее чистым ключом, на мгновение стерла морщинки прожитых лет, показывая, что внутри она все та же, неуемная и живая. «Ну и как она?» «Богиня», — сдержанно ответил он, отпивая из чашечки кофе. Что мог еще сказать о кошке? «Мечта из мечт? Единственная и неповторимая? Нет, все не то». Нет слов, чтобы описать все буйство и палитру чувств, что чувствовал он к ней. Его любимая, его одна. «Хм», — разочарованно откинулась в кресле женщина, не добившись от него большего. «Надеюсь, ты не успел ее напугать своими кое-какими особенностями». Арвендел шумно поперхнулся напитком и закашлялся, отфыркиваясь. «Проклятье! Вот зачем о том позоре напоминать? Тогда он был не в себе, можно было бы проявить хоть талику снисхождения». И густо покраснел, вспомнив, что вытворяла с ним кошка сегодня ночью. Тот давний случай мерк перед ее умениями. «Да ладно! Только не говори, что это она тебя!» Вновь оживленно воспрянула Лис, заметив на его руке сочную, свежеконсумированную метку, прищурилась и восхищенно протянула. «О, дрянная девчонка! Какая развратница! Наш человек! Ар, мне уже не терпится с ней познакомиться. Я чувствую, что мы с ней подружимся». «Вот, кстати, об этом». Замялся Ар, не зная, с какого бока подступить к волнующей его интимной теме. Лика подарила неимоверно приятные ласки, и ему очень хотелось ответить ей тем же. Но как это сделать, он не знал. А кто может подсказать, что понравится женщине? Правильно, только другая женщина. Лис вопрошающе приподняла бровь и терпеливо ожидала, пока он найдет в себе силу духа изложить волнующий его щекотливый вопрос. «Она делала со мной такое, я не могу описать», — сбивчиво начал Арвендел, с каждой секундой краснея все больше. «Как бы объяснить руками и ртом, и мне бы хотелось...» «Ты опять грязно домогаешься моей жены, ушастый», — прогремел голос беспардонно вмешавшегося в разговор мужа Лис, Сандра. Он плюхнулся в кресло, словно пушинку, умастив жену на коленях. «Нет, я когда-нибудь точно оторву тебе уши и уже не дам Лис пришить их обратно». «Моя твоя не понимать, болван!» — моментально ощетинился Ар. «Сандр, Ар, прекратите оба!» — Арвендел встретил истинную. Обняв мужа за шею, восторженно поделилась новостью она. Начальник тайной канцелярии Вернмела недоверчиво прищурился, а лорд в ответ продемонстрировал в экран голос связи брачную метку. «Что, и до тебя у богов руки наконец дошли?» — иронично оскалился Сандр. «Что ж, поздравляю! Добро пожаловать в клуб влюбленных идиотов!» Арвендел поморщился, но от комментария воздержался. По лицу начальника тайной канцелярии мелькнула догадка, и он расплылся в ехидной усмешке. «Так кто ты говорил о своей жене?» Повернувшись к Лис, нежно ей проурчал. «Дорогая, не могла бы ты приготовить мне свой божественный напиток?» И намекающе поиграл бровями. «Можешь не торопиться, мне требуется кое-что обсудить с нашим ушастым другом». Женщина скуксилась и отчаянно замотала головой, изо всех сил показывая, что ей тоже интересно, и она никуда не уйдет. «Наш мальчик вырос», — снисходительно пояснил Сандр, «и пришло время мне, как более опытному женатому мужчине, вести его в круг настоящих мужиков». Арвендел не сдержался от саркастичного фырканья и театрально закатил к потолку глаза, демонстративно цокая языком. Лис, понимающе охнула, встала с колен мужа и бросила напоследок. «Не шалите без меня, мальчики!» Дождавшись, когда дверь в кабинет за ней закроется, Сандр с веселой усмешкой оскалился и воскликнул. «Бери перо, пацан, и записывай. То удовольствие, которое ты хочешь доставить своей женщине, столь же трудно выполнимо, как и произносимо. Чего вылупился? Думаешь, я шучу? Бери и пиши, что я говорю, а то не запомнишь. Диктуй по слогам. Кун-ни-лин-гус. Так сие тайное знание называется, и доступно оно только истинным мастерам, постигшим всю тщетность учения дзен. С женщинами оно не работает». Через час общения с Сандром Арвендел, окончательно мимикрировав цветом лица под помидор, понял, что он совершенно ничего не понял. Он уныло глядел на исписанный торопливым почерком лист и все кристальнее осознавал свою ущербность как любовника. Такая сложная задача точно не для него. «Да не скисай ты так!» Устав уже ухахатываться над ним, утирал выступившие на глазах слезы Сандр. «Там главное — начать! А дальше все пойдет как по маслу. Следи за ее реакцией и держи клыки при себе. Ты отлично поймешь, что ей нравится, а что нет. Самое сложное — это сдержаться самому, чтобы не наброситься на нее, а довести процесс до конца». «Знать бы еще, когда этот самый конец наступает», — досадливо проворчал Ар. Он ожидал услышать новый взрыв хохота, но собеседник внезапно с очень серьезным лицом заявил: «Когда это случится, она схватит тебя за волосы и сначала попытается сломать нос и задушить, силой уткнув и зажав тебя ногами, а после шею, столь же неистово отталкивая». А увидев ошарашенное, вытягивающееся лицо Арвендела, все же рассмеялся. «Ладно, салага, иди и познай всю боль терний на практике. Основную теорию я тебе рассказал. До уровня мастера каждый ищет свой путь». Бросив взгляд на тренькнувший техномагический браслет, извинился, сославшись на срочные дела, и отключился. Арвендел еще посидел, размышляя над услышанным и невидящим взглядом пялясь в листок, а после решил сварить новую порцию кофе взамен остывшего. Ключ на этажерке он увидел только когда выходил из дома, отправляясь на занятия. Осознание жгучей болью опалило разум. «Его кошка ушла и больше не вернется». Мысли жалящими осами заметались в голове. «Но почему? Неужели он был так груб с ней, что она сбежала? Чем-то обидел? Где-то повел себя не так? Ей оказался невыносим его напор страсти, его голод. А стоны на самом деле звучали не музыкой любви, но боли, которую она терпела из последних сил. Или же она лгала, лгала. Чудовище, что вылезло из него этой ночью, все же стало ей невыносимо противно. Проклятие». Не зря же бывшая жена спряталась от него после первой брачной ночи. Теперь вот Лика. Но если брезгливое отношение той было ему безразлично, то бегство кошки ударило остро, разорвало в клочья сердце. Он стоял, привалившись к стене, и сжимал в руке ключ, что еще сохранял аромат его любимой, и чувствовал, как от боли скручиваются и ломаются ребра, пронзительным холодом рассекается нутро. Он монстр, урод. В нем есть какая-то мерзость, дрянь, изъян, что отталкивает и пугает женщин. А может быть... В памяти всплыли жалобы Даркхелла на недвусмысленные знаки внимания от студента Д. А. Эленфеля. Что, если кошка влюбилась в Деррика прежде, чем нас связала брачная метка? Что, если воля богов для нее лишь бремя? И страсть, что навязана ей свыше, ту, что испытывает ко мне, претит ей, а сам я омерзителен? Что, если бросила меня из-за него? Неизведанное доселе чувство, жаркой, удушающей волной, взметнулось в груди, мешая сделать хоть глоток воздуха, рождая ярость, окрасившую мир в глазах кроваво-алым цветом. Неверное. А этот, как пел, как жаловался на нее. Играл? Вранье. Одно кругом вранье. Наверняка давно уже спелись. Так ли льнет к дракону в поцелуе, как и к нему? Так сладко же и с ним воркует. Убью. Обоих. Нет, только его. И притащу ей труп, пусть нарыдается над ним в волю, оплачет, а после запру ее в своем имении. Ничего, привыкнет и будет любить только меня. Меня, — пророкотал лорд, засунув ключ в карман и решительно направляясь в ректорат. С порога там накинулся на Даркхелла. «Ты был с ней?» — схватил его за грудки, яростно встряхнул. «Ну же, отвечай. «Отвечай, ты был с ней?» И оголил клыки. «С ума сошел? Ты пьян? Проспись!» Рыкнул тот, скидывая с себя его руки. «У нас проблема, а ты как не вовремя!» Арвендел замер, тяжело дыша и пристально следя за Игнис налитыми кровью глазами. Тот метался по кабинету, перебирая какие-то бумаги и что-то пытаясь найти. «Из хороших новостей наследник дома белых драконов встретил истинную. Я предложил ему пригласить девушку в мой замок на парящем острове. Решил дать молодым побыть одним, чтобы результат, так сказать, наступил скорее», — бормотал ректор, продолжая переворачивать кабинет ящик за ящиком. «Я не еду», — рыкнул Ар, уже предчувствуя суть. «Наверняка именно этого он и попросит, чтобы отослать его подальше, а сам в это время с его кошкой. Коварство и опять обман». Дерек походил по кабинету, задумчиво оглядывая устроенный беспорядок и кивая. «Хорошо, хорошо, оно и к лучшему. А то уже эти слухи, и правда, останься тут». Заметив злобный прищур Ара, по-своему истолковал его и пояснил. «Истинная Легриара оказалась Аэнель де Аэленфель, и она отказывается ехать без этого...» Он брезгливо поморщился и выплюнул. «Кузена! Поеду сам, кабы не выкинул он чего. С него останется испортить дело». Доли секунды Арвендалу хватило, чтобы подлететь и схватить дракона за горло. «Так вот, что ты задумал!» — зашипел, с ненавистью сжимая руки. «Меня со сцены, а сам? Какая подлость! А талант! Как жаловался, что внимание тебе противно! А я, осёл, развесил уши!» Ректор схватился за его запястье, пытаясь оторвать от себя взбешенного Альва. Но удлиняющиеся на пальцах когти лишь крепче вонзались в плоть. В мозгу Игнис мелькнула догадка. «Ты что, ревнуешь? Меня к нему? Какая мерзость!» Мгновение замешательства Арвендала хватило ректору, чтобы отшвырнуть его от себя. «Так это правда. Слухи не врут. Ты помешался на этом мальчишке. О, боги, да ты сошел с ума. Хитрый помойный крысёныш вконец задурил тебе голову». В голове Ара немного прояснилось. Что-то не складывалось во всем этом. Почему Дерек говорит о кошке так, словно до сих пор не догадывается, что она прячется под личиной смеска? И ненависть, брезгливость и презрение, что волнами исходили от него, когда он говорил об Арсене, были неподдельны. Энергию и эмоции невозможно сыграть. «Не смей так называть его!» Просипел Ар, все больше приходя в себя, втягивая когти и клыки. «Пожалуй, сперва нужно разобраться во всем, а потом уж. И не вздумай подходить к нему. Убью!» Всерьез предупредил он, покидая ректорский кабинет. Лишь задержался на пороге, чтобы бросить ошарашенному Дереку через плечо. «Я еду!» И с грохотом захлопнул за собой дверь. Распорядившись передвинуть на женском факультете свое занятие на начало дня, Арвендел посетил столовую, надеясь там застать Лику, но ни ее, ни эльфийки, что ее покрывало, не было. Решив, что девушки просто запаздывают на завтрак, он прождал их до самого оповещения о начале занятий, пасмурно цедя кофе, но они так и не появились. Однако, войдя в аудиторию, лорд моментально заметил кошку, все так же скрывающуюся под маской смеска, и одарил ее многозначительным, тяжелым взглядом. «Я все знаю. Не смей от меня убегать». От этого девушка испуганно сжалась, став еще белее бледного. Накинутая личина не могла скрыть ее усталого вида, и Ар понял, что ей совсем не удалось отдохнуть. При виде осунувшегося лица смеска, залегших под глазами теней, у Ара невольно сжалось сердце от жалости, несмотря на то, что незнакомое темное чувство продолжало клокотать и бурлить в нем. Захотелось прижать и утешить, а лучше позволить уснуть в объятиях. С усилием он отгородился от накатывающей нежности и чувства вины. «Предательница здесь она». Цедя студенткам по учебнику тему урока, он то и дело сверлил ее взглядом. «За что ты так со мной?» В том, что в деле есть соперник, у Ара не осталось сомнений. Не бросит истинная свою пару без причины. И пусть это не Даркхелл, значит, кто-то другой. Лика старательно игнорировала его посылы, рассеянно записывая конспект. И было заметно, что изнеможденное после ночи любви состояние заставляет ее страдать. Ару очень хотелось искренне наслаждаться ее мучениями, так же страстен ли тот другой возлюбленный, после занятий спросить у нее. Но проклятая суть все сильнее разливала во рту вкус горечи, и он будто мучился вместо нее. «Студент де Аэленфель, вы опять?» — рявкнул лорд, заметив, что по привычке кошка рассеянно заправила волосы за ухо, оголяя его. Она непонимающе посмотрела на него, сонно хлопая глазами, но тут же, спохватившись, расправила волосы обратно, прикрывая достоинство эльфийской личины. «Нет, ваше поведение просто вопиюще невоспитанное. Он отчитывал ее помимо воли. «Встаньте и выйдите вон. Вы на сегодня отстраняетесь от занятий. В качестве наказания я вменяю вам вместо уроков часы медитации. Идите в свою комнату и проведите их с толком, учась выдержке и самоконтролю». Кошка обиженно поджала губы, молча встала, и под сочувственные шепотки девушек, жестокий декан, тиран, медитация — это же так скучно, бедный Арсен, покинула аудиторию. Как только дверь за ней закрылась, он тут же пожалел о своей слабости. Вдруг кошка не пойдет отдохнуть, а воспользуется этим временем, чтобы встретиться с любовником. Ревность, клубящаяся в нем, заполонила сознание, принялась гадко нашептывать и показывать Ару картинки одну сочнее другой. Беседка, сад, знакомая фигурка и темный силуэт, сжимающий ее в объятиях. Их губы ближе, ближе. «Проклятье!» — гаркнул он, ударяя кулаком преподавательский стол так, что только щепки в разные стороны полетели. Девушки испуганно притихли, вжав головы в плечи и искренне не понимая, что послужило причиной для такого взрыва. «Забыл о кое-каких делах», — угрюмо оправдался лорд и всунул учебник девушке за первой партой. «Подмени, мне срочно нужно отойти. Завтра у всех спрошу конспекты». Бросил тревожно зашептавшимся девушкам и покинул аудиторию. Почти бегом добрался до женского общежития. Минуя ошалевшего консьержа, взлетел на нужный этаж, нашел комнату и силой дернул ручку, рассчитывая застигнуть любовников на горячем. Дверь глухо охнула, оставив сломанный замок торчать из косяка, и отворилась. Ара обвел комнату наливающимися кровью глазами. Но сжавшаяся на постели в беззащитный клубочек девушка на звук даже не пошевелилась. Спала. Не найдя следов присутствия соперника, Арвендел подошел, мягко ступая и боясь потревожить ее. Сон сморил Лику внезапно. Она лежала поверх покрывала, не раздетая, сжимая в ладони артефакт личины. Лорд наклонился и, не удержавшись, убрал упавшую на лицо прядку, с нежностью разглядывая ее черты. Кошке снилось что-то тревожное. Она хмурилась и тяжело вздыхала во сне. Арвендел заледенел, когда расслышал отчетливое: «Любимый, любимый, любимый», сорвавшееся с ее губ. Ревность вновь жгучим пламенем обожгла грудь и сознание. Удушающей волной обрушилась, стирая все нежное и поселяя какую-то холодную злую радость, с коварным предвкушением мысленно подталкивала. «Ну же, имя, имя, скажи, кто он, и я тотчас убью его». Он даже встал на колени рядом с постелью, наклоняясь к ней близко-близко и боясь пропустить имя соперника. Девушка тревожно пошевелилась и, будто услышав его мысли, выдохнула. «Арвендел, Ар, прости, любимый». И по щеке из-под густых ресниц скатилась крохотная слезинка. Пожар в груди тотчас потух, осыпаясь пеплом сожаления. «Какой же он идиот! Вот уж воистину добро пожаловать в клуб, болван!» Достаточно же было просто включить магическое зрение, чтобы сразу понять, что у кошки, кроме него, никого не было даже в мыслях. Ее аура светилась чистым белым цветом, сплетаясь в танце с голубыми потоками альва воедино, окутывая ее тело ровным плотным коконом. И лишь там, в районе низа ее живота, только-только народившиеся крохотные искорки из чрева ее тянули к этому покрывалу тоненькие ручки-веточки. Арвендела с головой захлестнула любовью и нежностью. «Кошка, кошка, моя ж ты хорошая! Прости, если сможешь мужа своего, дурака ревнивого!» «Прости, прости меня, Ар, прости!» Вновь всхлипнула во сне девушка, роняя из-под ресниц еще слезу. И Альф заскрипел зубами. «Что за боль мучает тебя, моя милая? Что за беда гонит прочь из-под моего крыла?» Потянув за свисающий с постели край одеяла, он укрыл ее, мягко поглаживая самыми кончиками пальцев по волосам, разметавшимся по подушке. «Я здесь, я рядом!» Еле слышно выдохнул, касаясь губами ее плеча. «Тш, все прошло, все хорошо, любимая. Я не сержусь, я не оставлю тебя, слышишь? Мы будем вместе. Навсегда!» В тон ему с надеждой выдохнула Лика, и Ар улыбнулся. «Да». Она прерывисто, тяжело вздохнула, лицо ее разгладилось, стирая тревожные морщинки, повернулась на бок, плотнее укутываясь в одеяло, и засопела. На этот раз глубоко, ровно и покойно. Лорд встал и задумчиво нащупал ключ в кармане. Хотел было оставить его на письменном столе, но передумал. Лику гнетет что-то очень серьезное, нужно скорее заканчивать с поручением Игнис и увозить ее в имение в Игрос Аскаин. Кто бы или что бы ни было причиной ее страха, в его доме она будет в безопасности. Там, в тиши, она успокоится и откроется ему. И этот ветер, бушующий в ее душе и гонящий прочь, утихнет. В нашем. С удовольствием поправил он себя. В нашем доме. Оглядевшись, Арвендал заметил возле двери собранный вещевой мешок и горшок с каким-то странным магическим растением. Монстр внимательно следил за ним, настороженно поворачивая незрячую клыкастую голову Бутон. «Она уже собрала вещи, чтобы ехать на парящий остров Игнис», — понял Ар. «Оно и к лучшему. Оттуда нам будет легче покинуть этот мир. Переместимся из замка прямо в имение. Парящие острова потому и парят, что в них спрятаны личные порталы драконов. И у Даркхелла он тоже наверняка есть». Лорд подошел к питомцу Лики, наклонился и протянул ладонь. Малыш настороженно обнюхал ее, лизнул, и точно щенок подставил Бутон голову, прося приласкать его. Ар мягко почесал, чтобы не повредить нежную кожицу необычного цветка. «Что ж, а вот и материальное подтверждение, что мою жену не пугают чудовища». Мысленно усмехнулся он над своей ревностью и тупостью. «Пригляди за ней», — шепотом попросил монстрика, и тот вполне выразительно кивнул в ответ, свесив на бок острый язычок из клыкастой пасти. Ар бросил на Лику полный обожания взгляд и вышел, старательно плотнее закрыв за собой дверь. Настолько, насколько этого позволял торчащий из косяка замок.